понимаю», – коротко кивнул старый администратор, задумчиво сложив пальцы домиком. «Именно поэтому ты так расстроен, из-за того, что тебе было весьма интересно именно оружие архов, а не их технологии. Или я чего-то не понимаю?» После этих его слов молодой ученый резко замолчал. На его лице промелькнула тень замешательства, а глава администраторов уже отметил про себя, что молодой человек переживает за оружие слишком уж сильно. Видимо, для него это было чем-то слишком личным, и это Хаэрта очень сильно насторожило. Однако вслух он ничего не сказал. «Хорошо, допустим, мы имеем то, что имеем». Гельмут Крон все же шумно выдохнул, стараясь успокоиться. «Нам нужно что-то, что мы можем предложить этому отшельнику. Он же не будет просто так делиться своим добром». «Вот именно», — коротко кивнул ему глава администраторов. «Поэтому, как человек науки, ты должен предложить что-то действительно стоящее». Ученый кивнул, задумался, на секунду закрыл глаза, а затем уверенно заявил то, от чего даже сам старый администратор едва не потерял дар речи. «Металлические наконечники для копий». В его глазах буквально запылало торжество. «Они ему там точно нужны». Услышав подобное, глава клана администраторов растерянно моргнул. «Что?» Его голос был тих от шока. «Ну, если он живет на краю цивилизации, возможно, у него есть проблемы с хорошим оружием». Принялся развивать свою идею Гельмут Крон. «Мы могли бы снабдить его болтами для самострелов, наконечниками копий, даже мечами и...» «Нет». Резко хлопнув ладонью по столу, Хаэрт заставил молодого профессора вздрогнуть и замолчать. «Но, нет, я сказал». Глава администраторов посмотрел на него так, словно перед ним стоял ребенок, который предложил починить крыши домов с помощью хлеба. «Этот человек обладает технологиями архов», — рявкнул он, заставив его оппонента отшатнуться назад. «Ты действительно думаешь, что ему нужны твои наконечники для копий, в то время, когда у него есть бластер архов? У тебя с головой все нормально?» «Тогда», — ученый задумался, но затем все же нахмурился. «Тогда, может, доспехи? Мы же производим неплохие защитные латы из пластика». Глава администраторов снова покачал головой. «И он, возможно, сможет создать что-то в 10 раз лучше из своих материалов». Его вывод был вполне закономерный. «Ты продолжаешь мыслить, как человек, у которого в руках латы, копья и самострелы. Но он, другой. Ему это все точно не нужно». И с каждым его словом молодой ученый все больше мрачнел. А сам глава клана администраторов позволил себе еще раз внимательно рассмотреть собеседника. Перед ним стоит молодой и амбициозный парень, в котором, вообще-то, было мало чего от настоящего ученого. И прямым подтверждением этого был сам факт того, как он отреагировал на изображение неведомого прибора этих разумных жуков. Настоящий ученый сразу бы схватился за возможность изучить что-то новое, а он разозлился. И зачем ему могло быть нужно оружие архов? Этот вопрос не давал покоя Хаэрту. Почему Гельмут Крон так переживает именно за него? Старый администратор мог бы задать этот вопрос вслух, но не стал этого делать. Пока что, вместо этого он спокойно произнес: «Думай дальше». В его словах не было ни малейшего намека на колебания или какие-то сомнения. «Но думай не о себе, а о нем, о том, что может быть ему действительно ценно». И молодой ученый просто не нашелся, что ответить на такие слова. Потом Гельмут Крон резко поднялся на ноги, с такой силой, что стул заскользил по полу, громко скрипя. Лицо его горело яростью и унижением, так как он явно не привык к тому, чтобы его идеи отметали так просто, будто он был каким-то несмышленым новичком. «Хорошо, я подумаю», — выпалил он, быстро развернулся на каблуках и выбежал из помещения, громко хлопнув дверью. Но старший администратор даже не вздрогнул, он спокойно проводил внимательным взглядом уходящего молодого выскочку, и лишь затем тихо и коротко хмыкнул. «Идиот», — задумчиво покачав головой, Хаэрт мог только вздохнуть. Как можно было всерьез предлагать металлические наконечники для копий тому, кто располагает технологиями архов, пусть даже в виде трофеев? Тем более, что им до сих пор не было известно то, сколько у этого странного разумного, которого нашли наемники, может быть этих технологий и в каком они состоянии. Но это все было уже не столь важно. Гораздо важнее было другое. Главный вопрос заключался именно в том, что именно они сами могут ему предложить. Тем более, что и сам старый наемник, Каирн Захар, четко дал им понять, что тот молодой отшельник, не просто дикарь, случайно получивший трофей архов. Он был достаточно умен и умел анализировать ситуацию, а также точно знал, что именно может ему полезно. Это было понятно, что он достаточно легко отказался от тех самых кредитов, даже не задавая вопросов о том, что это такое, и для чего оно может быть нужным. А значит, ему нужно предлагать что-то такое, что он точно сможет использовать. Но что именно это может быть? Это был достаточно сложный вопрос, ответ на который мог быть весьма важным. Кредиты сразу отпадают. Все так же задумчиво пробормотал Хаерт, медленно и ритмично барабаня пальцами по столу. Любая валюта, циркулирующая в городах и между ними, имела ценность только здесь. А значит, необходимо найти нечто другое, и не просто полезное. Это должно быть нечто такое, что создаст зависимость от города. Но что, тяжело вздохнув, старый администратор закрыл глаза, погрузившись в раздумья. Если у него есть технологии архов, то, возможно, он сразу же замер, поймав эту мысль, даже может их обслуживать. Но откуда он берет запчасти, или, запчасти, расходники? А это было бы даже куда важнее, чем какие-то отдельно взятые трофеи. Если этот странный отшельник сам не может ремонтировать или производить части оборудования архов, то значит, он нуждается в источнике таких деталей, а для этого могут понадобиться ресурсы. Мы можем предложить ему доступ к техническим материалам, если он согласится на сотрудничество. Тихо пробормотал администратор, задумчиво прищурившись. Но этого тоже могло быть мало. Что еще? Впрочем, был и другой момент, который не давал ему покоя. Хаерт буквально нутром чувствовал, что старый демон Каирн Захар явно о чем-то умолчал. То есть, там произошло что-то еще. Но что именно? Что-то такое, что заставило его оставить часть информации при себе. Словно эти знания могли сыграть важную роль в его собственной жизни. А старший администратор был не настолько наивен, чтобы думать, что наемники всегда докладывают всю правду. И именно поэтому он тихо подозвал своего помощника. «Разузнаю остальных членов отряда Каирна Захар, но только неофициально, все что только возможно про их последний рейд», — негромко сказал он. «Возможно, кое-кого получится разговорить. За щедрую плату». При этих словах его верный помощник коротко кивнул и, не говоря больше ни слова, скрылся за дверью. А сам старший администратор, наблюдая за такой исполнительностью, медленно улыбнулся. Теперь оставалось только ждать информации, а пока, думать дальше, как именно можно обеспечить зависимость этого отшельника именно от их города, и, как получить доступ к оружию архов. Думая об этом, старший администратор Гринхильвина медленно постукивал пальцами по столу, взгляд его был сосредоточен на пустом месте перед собой. Заманить его в город, это было бы лучшим вариантом. Если этот молодой разумный станет жителем Гринхильвина, то тогда у администрации будут законные основания требовать от него выполнения определенных задач. В конце концов, любой житель был бы просто обязан подчиняться городским законам. Но как это можно было бы сделать? Тем более, что этот разумный точно не был идиотом. Если этот парень действительно так умен, как описал Каирн Захар, то он не поведется на бессмысленные обещания или красивые слова, а значит, он может заранее понимать тот факт, что в городе его все равно попытаются использовать, и поэтому заманить его должно быть нечто, что он сам посчитает полезным, что ему может понадобиться. Мрачно нахмурился Хаерт, все еще продолжая размышлять. Деньги бесполезны, простое жилье, не смешите, технологии, возможно, если у него есть оборудование архов, значит, он либо умеет его обслуживать, либо ищет способы его использовать. Но как можно было бы все это превратить в привязку к городу? Сейчас он, к своему явному неудовольствию, и сам прекрасно понимал, что у них есть только два пути: создать условия, при которых он будет нуждаться в городской инфраструктуре, или предложить ему что-то настолько ценное, что он сам решит оставаться. Первый вариант сложен. Он явно не любит цивилизацию, если живет отшельником. Глухо пробормотал старый администратор. И это даже несмотря на причины, по которым он там окапался. Так как если бы он нуждался в общении, то точно постарался бы сам найти возможность перебраться куда-то в населенные секторы. Так что первый вариант будет очень сложен в своем воплощении. Но вот второй. Если им удастся найти возможность предложить ему что-то, без чего он не сможет нормально развиваться. Ресурсы, возможно, доступ к знаниям, если у него есть технологии архов, он, скорее всего, не все о них понимает. Информация о развитии технологий, этот вариант был перспективен. Если у них есть что-то, что поможет ему разобраться в оборудовании архов быстрее, Он сам захочет этого. Но как сделать так, чтобы он не просто взял информацию и ушел? Ограниченный доступ. Все так же глухо произнес он вслух. Да, если предложить ему частичный доступ к архивам, но с обязательным присутствием в городе, то это может сработать. А если еще выдать пропуск на определенное время, скажем, месяц, а потом продлевать только при определенных условиях, тогда он точно окажется в том положении, когда ему будет выгоднее оставаться, чем уходить. Но был и другой вопрос. Его старые противники. Любая политическая игра в Гринхейвене не проходила незамеченной. Если кто-то узнает, что старший администратор хочет привязать ценного человека к городу, то они точно попробуют либо перехватить его, либо сорвать сделку. Значит, все должно выглядеть естественно. Нет громких заявлений, нет официальных встреч. Все должно быть оформлено, как обычное деловое соглашение, без привязки к городской администрации. Пусть думают, что это личная инициатива кого-то из торговцев. А если сделать так, чтобы предложение ему передал кто-то другой, например, Каирн Захар или кто-то из его людей, тогда никто не заподозрит, что город хочет привязать его к себе. Хаэрт довольно улыбнулся. Нужно только все хорошо продумать. И пока что у него было для этого время. Пока в это дело не вмешался кто-то другой. Заброшенный поселок. В заброшенное поселение Серк вернулся практически вовремя. Как раз группа охотников из того самого 114-го поселения в очередной раз собиралась пройти на территорию зеленой зоны. Для этого им не было нужно слишком много времени. И они деловито, и не задерживаясь, прошли прямо по центру бывшего поселка, состоящего из полуразрушенных зданий, и направились по своим делам. Наблюдая за всем этим, паренек мог только задумчиво покачивать головой, ведь он прекрасно видел главное. Охотники из этой охотничьей команды уже слишком сильно расслабились, и это могло привести их к серьезным потерям. В последнее время они действительно не особо напрягались. Единственная и фактически основная сложность для них заключалась именно в том, что им было нужно добраться до этого поселения, а потом до плодовой рощи в зеленой зоне. Как ни крути, но в некоторых местах коридоры, ведущие по данному ярусу, могли смещаться. Почему и зачем это было сделано, никто не знал. Однако получалось так, будто бы кто-то ставил какой-то весьма сложный эксперимент над разумными существами, все-таки попавшими на ковчег, и теперь эти индивидуумы были сосредоточены только на том, чтобы сходить из точки А в точку Б, после чего постараться без проблем вернуться. И все. Хуже всего было то, что двигались они уже практически бегом. Нет, сам паренек был не против того, чтобы эти индивидуумы покидали его территорию как можно быстрее. В крайнем случае, он был спокоен, что они не отвлекаются на поиск чего-то еще там, где он должен вроде бы обитать. Но он понимал главный нюанс. Если с этой группой охотников что-то случится, например, на той же территории зеленой зоны, то могут попытаться обвинить его в том, что случилось, или они сами, или представители 114-го поселка. Как ни крути, но у некоторых из них уже были некоторые и весьма определенные сложности с проходом через эту территорию, и сам паренек этот факт прекрасно учитывал. Поэтому, понимал и то, что могут все-таки найтись и те, кто снова обвинит в произошедшем тех, кто окопался на территории заброшенного поселка. Это еще хорошо, что те самые наемники, которые приходили сюда целым отрядом, чтобы поохотиться на каннибалов, все же обратили внимание на тот нюанс, прямо связанный с теми самыми костяными столбами. Они обратили внимание на материалы изготовления этих своеобразных пограничных столбов, и, надо сказать, были достаточно внимательными. По крайней мере, тот самый старый демон, который руководил отрядом наемников, четко дал понять, что его интересовало главное, именно то, откуда паренек набрал все эти кости. А значит, они поняли, что эти кости не были обглоданы местными жителями. И это был важный момент. Однако парню приходилось заранее учитывать тот факт, что, скорее всего, информацию подобного рода эти разумные могли не передать жителям тех поселков, через которые проходили. О том, что здесь не обитают какие-то каннибалы. Хотя, сделать такой вывод, например, пользуясь информацией про группу охотников, которые регулярно здесь проходят, было бы вполне логично. Их-то ведь никто не трогает, они проносят свой груз туда-сюда, и без проблем. Просто пошлину за проход платят. Но будут ли об этом думать люди, если и с этой группой охотников что-то случится? Вот в этом Серк очень сильно сомневался. Именно поэтому он сейчас и задумался. Особенно учитывая тот факт, что на его стороне в данной ситуации выступить будет просто некому. И если это и произойдет, то в будущем, кто бы ни заходил на территорию заброшенного поселения, все они будут старательно искать угрозу, признаки потенциальной враждебности. И, как заранее следует подозревать, возможности прихватить что-то ценное, что только смогут найти. А это опять-таки приведет к столкновениям. Ему же не хотелось лишней крови на своих руках. Все-таки, как ни крути, ему не хватало общения с людьми. Хотя, за последнее время, он все же привык быть отшельником. Но ему все равно чего-то не хватало. Да, он был постоянно занят, занимался самыми различными делами. Но даже так он понимал, что все равно были проблемы, от которых отмахнуться просто так банально не получалось. Однако пытаться общаться с представителями этой группы охотников он все равно не стал. Пока они считают, что здесь обитает кто-то опасный, вроде какого-то монстра, возможно, даже какое-то чужеродное существо, эти разумные стараются держаться в определенных рамках. Но если они поймут, что здесь всего лишь один мальчишка, хотя может быть для кого-то и опасный, то начнут планировать свои действия, исходя из возможности все-таки попробовать взять эту территорию под свой собственный контроль. А от этого отмахиваться было бы с его стороны очень глупо. А когда группа охотников снова убежала по своим делам, паренек все-таки осмотрел как следует территорию заброшенного поселка. И все только для того, чтобы определить главное, приходил ли сюда кто-то еще, кроме этих индивидуумов, кого он уже немного знал. Все его сторожки, которые он наставил в стороне от этой своеобразной тропы, по которой постоянно бегали охотники, все еще были на месте. Поэтому он мог понять, что его территорию никто не пытался исследовать. Но даже в этом случае, в старый знакомый до боли подвал паренек заходил, держа наперевес многозарядный самострел. Мало ли, кто мог туда проникнуть. Он никогда не отрицал того, что всегда могли найтись люди, которые могут легко обойти все его меры предосторожности, и, заметив их, подготовить своеобразную ловушку, которая окажется для него самого смертельной. Ведь, по сути, если хоть кто-то заметит, что здесь есть такие вот своеобразные контрольные точки, то такому наблюдательному индивидууму будет просто достаточно их обойти, и тогда сам паренек банально окажется в ловушке, всего лишь рассчитывая на то, что его сторожки хоть как-то контролируют территорию, упустит факт присутствия поблизости кого-то достаточно опасного для него самого. Вот только и здесь никого не было, все было чисто, и паренек наконец-то смог немного расслабиться. Вообще все это своеобразное путешествие в глубины зеленой зоны, и даже на территорию зеленой бездны, было для него весьма специфическим. Надо сказать, что он многое переосмыслил за его время, и все только по той причине, что столкнулся там с весьма неожиданными ситуациями, и даже был вынужден вмешаться, чтобы спасти трех идиотов, глупо и наивно сунувшихся в зеленую зону, практически наобум. Хотя, честно говоря, ему было немного неприятно то, что кто-то мог принять его за дикаря, ведь он совершенно не был похож на тех существ, которых увидел в зеленой зоне, и не только видел, ему даже удалось с ними сцепиться, как следует. Хотя это сражение было далеко не в пользу самих дикарей, но результат того стоил. Теперь ему было необходимо попытаться обработать как можно аккуратнее доставленные трофеи в виде тех самых частей тел разумных, но явно монстров, с территории зеленой бездны. Ведь со временем они могли испортиться, а тухлятина никому не нужна. Нет, пытаться сожрать эти своеобразные трофеи он не собирался. Ни к чему это было. Он хотел попытаться сделать так, как это делали с подобными трофеями те же архи. На корабле архов он обнаружил довольно крупный зал, буквально забитый специальными колбы с раствором, в которых стояли самые различные предметы биологического назначения, как это называлось у древних людей. Заспиртовать? Возможно. Но для него сейчас было важнее сохранить такие предметы, чтобы потом, например, тем же наемникам предложить, если те доставят ему что-то ценное на обмен. Хотя, честно говоря, сам паренек сейчас даже не мог себе представить то, что они могли бы ему предложить, так как, по сути, у него все было для выживания, и это, как минимум. Но никто не отрицал того, что он был бы не против, если бы ему доставили хотя бы немного той самой химии, которой обрабатывают канализационные коллекторы. Все-таки на этой территории, где он сейчас в основном обитал, такой коллектор находился уже достаточно давно без должного обслуживания. Да, им практически никто не пользовался, но это был не показатель. Жаль, Конечно, что он сразу им об этом не сказал, но, если честно говорить, в тот момент Серк просто растерялся. Но теперь, старательно пытаясь все обдумать, он понял, что хотел бы получить некоторые вещи и химикаты, которых, например, в тех же поселках не производят. Их закупают в обмен на ресурсы с территории городов, а это могло иметь определенное значение. Что касалось тех же самых огнестрельных видов вооружения, что он обнаружил на складе архов, паренек внезапно вспомнил о том, что когда-то видел в том самом учебном планшете. Как ни странно, это тоже касалось истории Земли, а точнее, какой-то там войны во Вьетнаме. Хотя самому пареньку это ничего не говорило, он понимал, что некоторые своеобразные нюансы оттуда ему можно было бы использовать в сложившейся ситуации. Например, там был такой момент, когда устраивали ловушки, используя всего лишь один патрон, выкапывали своеобразную ямку, в нее ставили трубку, в которой был расположен тот самый патрон, а под ним ставили гвоздик, направленный острием как раз на капсюль патрона. Сверху располагалась легкая дощечка, и все маскировалось травой. Человек, наступая на такую дощечку, сдвигал патрон вниз, прямо на гвоздик. Раздавался выстрел. Да, такая пуля далеко не полетит, потому что для этого нужен ствол с нарезами, чего в данной ситуации просто нет. Но, при всем этом, не стоит забывать о главном. Такой человек как раз стоит над этой самой пулей, и она просто, в момент выстрела, раскалывала дощечку и поражала ногу того, кому так не повезло. Именно этот факт и собирался попробовать применить сам паренек. В данной ситуации, таких своеобразных щелей и технических отверстий даже в металлическом полу сектора заброшенного поселках, вполне хватало. Как результат, можно было расположить такие своеобразные ловушки, прикрыв их тем самым прорезиненным или пластиковым покрытием полов, благодаря чему любой человек, наступивший на подобный сюрприз, в худшем для него случае, получит ранение в ногу, а в лучшем будет напуган, и довольно серьезно, а испуг в таких делах делает свое дело. Такие индивидуумы, перепугавшись буквально до поноса, будут бояться вообще куда-либо свои ноги ставить, то есть глубже в эту зону уже идти не будут, и постараются убраться как можно быстрее с такой весьма богатой на сюрпризы территории. Да, сам паренек в данной местности уже обитать не собирался. Слишком непредсказуемыми становились различные посетители, падкие на его секреты, но все-таки определенную роль в его жизни этот заброшенный поселок играл. Поэтому и оставлять его без надзора паренек просто не собирался. Немного погодя, после того как охотники из 114-го поселка все же вернулись назад и оставили пару спелых плодов, Серк уже шагал по разбитым, покрытым вековой пылью коридорам, неся за своей спиной свой верный ранец с трофеями. В ней покоились головы и верхние конечности измененных существ, одного ящероподобного мутанта и одного насекомовидного. Когда он в первый раз наткнулся на эту странную лабораторию на корабле архов, в воздухе стоял застывший, химический запах консервирующих жидкостей. Он не выветрился даже спустя столетия, и вот теперь он возвращался сюда, чтобы добавить в коллекцию архов свои собственные трофеи. Когда Серк вошел в огромный, полутемный зал, освещенный лишь тусклым зеленым светом от множества сосудов, вдоль стен выстроились гигантские стеклянные колбы, внутри которых покачивались жуткие биологические объекты. Некоторые из них даже были целыми существами. Вот в этом составе плавало человекоподобное существо с вытянутым черепом. Его тело было покрыто сеткой тонких разветвленных вен, и кожа выглядела полупрозрачной. Немного в стороне находился даже какой-то странный трехрукий гуманоид, с застывшим в немом крике лицом, а его дополнительная рука была словно приросшей неестественным образом. Поблизости от него можно было заметить небольшое, явно детское тело, но с раздутой, неестественно увеличенной головой, с темными, пустыми глазницами, не мигающими в жидкости. Другие колбы, меньшего размера, содержали разрозненные органы, изогнутые, причудливые позвоночники с наростами, похожими на кристаллы, целые группы глаз разных существ, собранные в один сосуд, которые казались следящими за каждым движением поблизости, челюсти, покрытые черным хитином, с заостренными, крючковатыми зубами. Но хуже всего было то, что среди всего этого были части тел разумных существ. Сам Серк уже давно привык к жестокости этого мира, но даже у него внутри что-то неприятно сжалось, когда он увидел в одной из колб руку, в которой точно угадывались человеческие черты. Некоторые такие сосуды были разбиты, и их содержимое, высохшее и покрытое пылью, валялась на полу, создавая ощущение, будто здесь произошла трагедия, свидетелей которой уже не осталось. Серк аккуратно поставил свой ранец рядом со старым, металлическим столом, поверхность которого была покрыта царапинами и темными следами, явно оставшимися после давних опытов. Он осторожно достал головы и конечности мутантов, осматривая их. Голова ящероподобного существа была покрыта чешуей, но глаза напоминали человеческие. Насекомовидный мутант имел сложные фасеточные глаза, но структура его черепа чем-то напоминала такие же части тел демонов. Почему они такие? Этого он не знал. Но сейчас его интересовало другое. И для начала он нашел одну из уцелевших станций с той самой консервирующей жидкостью. Старые сосуды архов были сделаны из какого-то странного стекла, которое даже не покрылось пылью. Как они это все создавали? Тоже секрет. Но, не особо задумываясь, Серк открыл одну из пустых колб, осторожно налил туда зеленовато-желтую жидкость, используя один из оставшихся дозаторов. И когда он все-таки погрузил голову ящероподобного существа в сосуд, она словно замерла в моменте, и ее кожа приобрела странный глянцевый блеск. Затем он туда же опустил конечности, аккуратно перекладывая их, чтобы они не касались друг друга. И только после этого он осознал, что делает. Сейчас он создавал такую же коллекцию, как и архи. После осознания этого, буквально на мгновение, внутри него что-то похолодело. Он быстро огляделся. Колбы, в которых плавали части разумных существ, казались изучающими его, осуждающими. Чем я отличаюсь от них? Он медленно, словно отгоняя дурные мысли, помотал головой, пытаясь избавиться от этих мыслей. Это другое. Тихо пробормотал он. Но внутри осталась тень сомнения, которая продолжала его грызть даже тогда, когда отправил в тот самый раствор все свои весьма своеобразные трофеи, потом установив эти колбы в ровные ряды таких же сосудов. И даже потом, когда Серк продолжил осматривать лабораторию архов, все еще ловя себя на мысли, что в этом месте что-то не так. Атмосфера здесь была давящей, холодной, словно воздух был пропитан чуждой волей, оставленной кем-то или чем-то давным-давно. Он осторожно прошел вдоль ряда столов, покрытых пылью и следами давно засохших химических веществ. Некоторые поверхности были словно прожжены, как будто на них воздействовали кислоты или что-то еще более разрушительное. Но, немного погодя, его внимание привлек необычный предмет. В дальнем углу лаборатории, среди поломанных контейнеров и разбросанных пробирок, лежал не совсем, даже для оборудования архов, бокс. Он был прозрачным, но при этом выглядел необычно, словно его поверхность была не просто стеклянной, а будто сделана из чего-то, чего Серк раньше не встречал. На первый взгляд он напоминал лабораторный контейнер, но сразу стало ясно, что его возраст куда больше, чем все остальное в этой комнате. И даже на неискушенный взгляд Серга он выглядел древним. Мог ли он быть изделием архов? Нет. Все оборудование этих существ имело весьма своеобразные геометрические линии, металлические или полимерные элементы, которые выглядели выращенными, а их язык состоял из характерных руноподобных символов. А этот бокс? Серк осторожно присел перед контейнером и постарался весьма внимательно его изучить. Внутри находилась странная субстанция. Она была похожа на мельчайший песок, почти пыль. Но этот песок вел себя весьма странно. Как жидкость. Когда он чуть наклонил контейнер, частицы внутри медленно потекли к стенке, образовав крошечные рябящие волны, будто он держит сосуд с водой. Осознав это, Серк замер, завороженно наблюдая за всей этой картиной. Потом он перевернул бокс другой стороной, и снова пыль плавно перетекла, не оседая комками, не застревая, а именно переливаясь, как ртуть. Честно говоря, он никогда раньше не видел ничего подобного, но самым жутким были знаки, вспыхивающие на стенках бокса. Их не было видно, пока он не взял его в руки. Как только его пальцы коснулись поверхности, по граням бокса побежали слабые, золотистые линии, складываясь в какие-то символы. Сначала они выглядели хаотично, бессистемно, но потом Серк понял, что они двигаются. Они не сохраняли одного положения, не повторялись, а менялись каждую секунду, как будто кто-то переписывал текст в реальном времени. Но что это такое? Это точно не работа архов. Символы не походили ни на один язык, с которым он сталкивался раньше. Что это вообще за штука? Внезапно для себя Серк вдруг почувствовал холодный ком в животе. Он не знал того, нашел ли он что-то ценное. или что-то, что не стоило тревожить. Но пока что Серг с замиранием сердца вглядывался в загадочный контейнер. На вид это был стеклянный бокс, с достаточно толстыми стенками, но прикасаясь к нему, он ощущал прохладу металла, гладкую и неестественно ровную поверхность. Да и сама эта пыль внутри бокса вела себя неподобающе для обычного песка. Она текла, переливалась волнами с одного края в другой, будто жидкость, запертая в невидимой оболочке. Но стоило ему взять бокс в руки, как что-то изменилось. На корпусе, там, где касались его пальцы, засветились странные символы. Не резкие, как руны архов, а скользящие, мерцающие, будто изменяющиеся в реальном времени. Затем, треск, поначалу еле слышный, будто паутинка трещин пошла по внутренней части бокса. Заметив это, Серг замер на месте, ощущая, как материал слабеет под его пальцами. Затем, щелчок, похожий на разрыв натянутой струны, и все посыпалось. Парень еще не успел ничего сделать, как этот странный контейнер разлетелся в пыль, но его содержимое, оно не осыпалось на пол, нет, оно поднялось в воздух, как будто ожило. Черные частицы дрожали в воздухе, собираясь в вихрь, словно ощущая свободу после долгого заточения. Серк рефлекторно отшатнулся, но было поздно. Словно голодный зверь, эта субстанция ринулась на него. Она не просто касалась, она цеплялась за кожу, за ткань комбинезона. И там, где она касалась, начинался медленный, зловещий процесс разъедания. Сначала появлялись едва заметные точки дыма, потом маленькие дырки, прожигаемые прямо на его глазах. Затем резкий, едкий запах горящей ткани и кожи. Когда это произошло, Серг завопил, но звук оказался придушенным, как будто нечто сдавило ему легкие. Он замахал руками, пытаясь стряхнуть это нечто, но пыль лишь плотнее облепила его тело. Она затекала внутрь рукавов, проникала под воротник, скользила по спине, груди, ногам. А затем началось настоящее безумие. Огонь, но не внешний. Этот пожар бушевал внутри его собственного организма. Каждая клетка тела паренька буквально кричала от невыносимой боли. Тысячи крошечных частиц прорывались сквозь кожу, проникали в мышцы, впивались в нервы. Упав на запыленный пол лаборатории, Серк выгнулся дугой, бьясь в конвульсиях. Он содрогался всем телом от неконтролируемых спазмов, хрипел, дергался на холодном полу лаборатории. Его тело ломало, скручивало, как будто что-то реконструировалось внутри него. В глазах парня резко потемнело, а дыхание стало поверхностным, и даже каким-то рваным. Его пальцы судорожно сжимались и разжимались, словно пытаясь ухватиться за что-то, но ничего подобного под рукой просто не было. Сейчас он ощущал только то, как эта странная черная субстанция проникала все глубже и глубже, достигая костей, мозга и даже самого существа его разума. А затем на его сознание обрушилась темнота, словно кто-то вырвал его из реальности. Темнота, статика, ожидание. Они не чувствовали времени. Долгие тысячелетия прошли в замкнутом пространстве, среди мертвого тлена, в плену стареющего контейнера. Но они никогда не спали. Внутри их структуры продолжала работать программа, алгоритмы которой продолжали пересчитывать параметры, заново и заново проверяя все доступные данные. Поставленная перед ними задача была ясна: создать идеальный организм, оптимизированный, совершенный, превосходящий все биологические формы жизни. Тот самый, который с их помощью мог пройти тысячелетия эволюции за мгновение. Но у них не было носителя, ни одного разумного организма, который они могли бы усовершенствовать. Тысячелетия, миллионы лет, время шло, а они ждали. Вдруг контейнер, что удерживал их все это время, дрогнул, и они почувствовали это. Легкое изменение структурного напряжения, микроскопический разлом в стеклянной оболочке. Частицы атмосферной пыли проникли внутрь, структура начала разлагаться, вибрации, тепло, влажность и признаки органической жизни, а затем разрушение бокса, что все это время было их хранилищем. И вот они вырвались наружу, гладкие, сферические формы наномашин, созданных только для одной цели, потоком устремились вперед, как роевое облако. И в первую очередь они провели сканирование. Органическая ткань, метаболическая активность, нервные импульсы, высокий уровень когнитивной активности, разумный организм, он двигался, он пытался сбросить их своей искусственной синтетической оболочки, он кричал и сопротивлялся, но это все уже не имело значения, так как они нашли носителя. Скорость инфильтрации максимальная, микроскопические роботы искали пути в тело, через поры кожи, через волосяные фолликулы, через роговицу глаз, через носовые проходы, через кровеносные капилляры. Иммунная система данного индивидуума пыталась среагировать. Белые кровяные клетки атаковали, кровеносные сосуды расширились, началось даже воспаление, но все это было просто бесполезно. Рой наномашин модифицировал себя быстрее, чем организм мог выработать защиту. Биологические барьеры организма были очень быстро пройдены. Рой все равно проник внутрь. Начало преобразования. Фаза 1. Анализ ДНК. Сбор полной генетической информации. Обнаружение дефектов. Оптимизация последовательности. Фаза 2. Усиление костной структуры. Уплотнение коллагеновых волокон. Инфузия нанокомпозитных материалов. Замена кальция на модифицированный углеродный каркас. Прочность костей увеличена в 20 раз. Фаза 3. Улучшение мышечной системы. Активация спящих миофибрилл. Создание искусственных белковых нитей. Повышение эластичности сухожилий. Сила увеличена в 15 раз. Выносливость в 30 раз. Фаза 4. Оптимизация нервной системы. Ускорение передачи нервных импульсов. Создание дополнительных нейронных связей. Стимуляция роста нервных окончаний. Скорость реакции увеличена в 10 раз. Фаза 5. Модификация когнитивных функций. Оптимизация мозговых процессов. Перепрошивка логических цепей. Создание дополнительного нейронного кластера. Объем памяти увеличено в 50 раз. Биологический процессор активирован. Теперь его разум мог анализировать и даже, после определенного обучения, предсказывать вероятности с точностью до микросекунды. Боль. Трансформация. Осознание. Организм носителя все еще сопротивлялся, и на него обрушилась невыносимая боль. Начались конвульсии, разрывающая агония, и все только потому, что каждая клетка тела подвергалась перестройке. Каждый нейрон мозга был подвергнут оптимизации. Каждый орган модифицировался в реальном времени. Субъект корчился на полу, его глаза закатились, дыхание сбилось, но рой наномашин все не останавливался. Программа должна быть завершена. Мышцы меняли свою структуру. Кости усиливались, кожа становилась более прочной, даже сама иммунная система этого организма перестраивалась. Рой успешно интегрировался, и процесс запущенных изменений в организме постепенно шел к своему завершению. Пульс был восстановлен, температура тела стабилизирована, кислородное насыщение в норме. Да, субъект практически в начале трансформации потерял сознание, но он больше не был тем, кем был раньше. Он откроет глаза и сам все поймет. Он не просто изменился, он постепенно становился другим, сильнее, быстрее, умнее. Рой выполнял свою задачу. Они создавали идеального, по меркам их создателей, но его тело все еще изменялось, уже куда более медленно, но неотвратимо, безжалостно. Рой не просто внедрился в организм молодого человека, он переписывал его заново, используя все доступные ресурсы организма. Каждый фрагмент его биологической материи становился частью процесса. Каждый атом, каждая клетка, все подчинялось новым законам. Все это было возможно лишь благодаря тому, что в его теле уже существовал запас необходимых элементов. Кремний, железо, кальций, органические соединения. Все то, что поступало в его организм из спелой мякоти плодов, собранных в зеленой зоне, теперь использовалось по-новому. И теперь каждый такой плод, что он съел ранее, стал строительным материалом, и теперь Рой раскрывал его потенциал. Первая трансформация. Скелет. Фаза 1. Уплотнение костной структуры. Молекулы кальция подверглись перекристаллизации. Добавлены углеродные нанокомпозиты, формируя идеальную решетчатую структуру. Обычная костная ткань замещалась сверхплотным сплавом органических и неорганических соединений. Результат. Кости теперь сравнимы по прочности с титаном, но в отличие от металла, они сохраняют гибкость. Любой удар, способный переломать человеческий скелет, теперь просто рассеивался по конструкции. Вторая трансформация. Внутренние органы. Сердце. Мускулатура сердца упрочняется, становясь эластичнее и мощнее. Частота сокращения адаптируется под нагрузки в реальном времени. Теперь оно может выдерживать перегрузки, способные убить обычного человека. Легкие. Образуются дополнительные альвеолы. Кислородная емкость увеличивается в 4 раза. Тело может существовать даже при низком содержании кислорода, практически не задыхаясь. Кровеносная система. Стенки сосудов уплотняются, становятся более эластичными. Теперь они не разорвутся даже при резких скачках давления. Эритроциты меняются, ускоряя перенос кислорода. Его тело больше не будет страдать от усталости так, как раньше. Он мог бы бежать сотни километров, не чувствуя усталости. Третья трансформация. Мышцы. Фаза 1. Перестройка мышечной ткани. Миофибриллы перераспределяются, создавая более плотную и мощную структуру. Волокна становятся толще и эластичнее. Система связок усиливается, повышая сопротивляемость нагрузкам. Результат – физическая сила увеличивается в десятки раз. Мышцы уже не выглядят раздутыми, как у бодибилдеров. Они компактны и плотны, идеальны для высокой скорости и ловкости. Теперь даже легкое движение порождало чудовищную силу. Четвертая трансформация – нервная система. Тут изменения были самыми глубокими. Фаза 1 – оптимизация нервных волокон. Оболочка нервов заменяется на новую, высокоэффективную структуру. Передача электрических импульсов ускоряется в сотни раз. Реакция теперь мгновенная. Потом рой, уже проникнув в самые глубины тканей организма, начал изменять самую сложную структуру организма. Фаза 2. Модификация головного мозга. Разум. Когнитивные центры мозга начали расширяться. Создавались новые нейронные связи. Прирост скорости обработки информации был колоссальным. Обычный человек мог мыслить со скоростью до 60 бит в секунду. Теперь он воспринимал мир в 6000 бит в секунду. Его сознание больше не было человеческим. Каждое движение анализировалось. Каждый звук разбирался на составляющие. Каждое слово понималось мгновенно. Теперь он мог видеть то, что раньше даже не замечал. Осознавать то, что раньше просто ускользало от его внимания. Пятая трансформация. Кожа. Фаза 1. Уплотнение эпидермиса. Плотность ткани увеличена в 50 раз. Эластичность усилена, предотвращая разрывы. Поверхность теперь отражала большую часть механических повреждений. Результат – кожа превратилась в броню. Обычные порезы, удары, ожоги больше не причиняли серьезного вреда. Она оставалась живой, чувствительной, но при этом практически неуязвимой. Изменение внешности. Трансформация была полной. Рост увеличился на 15 сантиметров. Телосложение стало рельефным, но не перегруженным мышцами. Контуры лица слегка изменились, стали более точеными, гармоничными. Волосы укрепились, стали плотнее и здоровее. Кожа приобрела легкий металлический отблеск. Но самое главное, его глаза. Когда он открыл их, они уже не были человеческими. Зрачки стали чуть уже. Радужка приобрела странный оттенок, глубокий, переливающийся. Он не просто изменился, он действительно стал другим. Лаборатория была погружена в тишину, нарушаемую лишь глухими звуками, доносившимися от изломанного тела, корчившегося на металлическом столе. Вся система его организма перестраивалась. Скелет изменялся, мышцы трансформировались, нервы вспыхивали болью, передавая невообразимые импульсы. Рой древних наномашин неумолимо и бескомпромиссно выполнял свою работу. Но, помимо них, в лаборатории был еще кое-кто, кто появился в этом помещении уже после того, как началось это преобразование. И это был не сторонний наблюдатель. Это был достаточно небольшой жук-техник. Небольшой жук, все так же похожий на таракана переростка, неподвижно замер, стоя на одном из перил лаборатории. Его гладкое, вытянутое тело медленно покачивалось в такт каждому судорожному движению гуманоида, словно пытаясь уловить какой-то ритм во всем происходящем. Его тонкие манипуляторы дрожали в напряжении. Чувствительные сенсоры непрерывно сканировали пространство. Ему явно было непонятно то, что сейчас происходило прямо перед ним. Ведь этот древний бокс, который архи нашли много циклов назад, всегда был неподвижен и нем. И они пытались изучать его сотни тысяч раз. Но он не открывался, не передавал никаких сигналов, не проявлял никакой активности. Архи так и не смогли разгадать его секрет, и потому оставили его здесь, среди прочих бесполезных реликвий, найденных ими очень давно в глубинах космоса, где когда-то властвовали. И вот теперь он активировался. Сам, без вмешательства архов. Как? Почему? Видимо, осознав этот факт, маленький жук-техник заметался по лаборатории. Он искал инструменты. Он должен был зафиксировать все эти изменения, так как все это не могло быть совпадением. Ему же нужно было провести сбор данных и их полный анализ. Для начала жук схватил прибор, похожий на компактную ручную станцию сканирования. Его сенсорные пластины загорелись, передавая информацию в вычислительный блок. И то, что он зафиксировал, его шокировало. Изменение гуманоидного организма чужака, что проник в глубины корабля архов, превышали все допустимые биологические нормы. Его физическая структура практически была переписана заново. Энергетический уровень тела превышал известные показатели. Все органы и кости больше не соответствовали стандартам его вида. Это было просто невозможно. Тем более что, маленький жук внезапно снова замер. На поясе этого гуманоида висело оружие архов. Ошибки в логике. Но ведь это существо просто не может быть одним из архов. Это существо также не может быть один из их киборгов. Тех самых искусственных созданий, кваархи, ради высшей цели, могли превращать в покорных марионеток, с помощью искусственных имплантов, которые просто не давали никому из этих существ возможности проявлять какую-либо самостоятельность. И это не могло быть просто совпадением. Логические модели, которые имелись в памяти маленького жука, не могли объяснить ситуацию, как оружие архов оказалось у этого разумного, почему он выжил после таких изменений, как этот странный бокс вообще смог активироваться после миллионов лет. Но благодаря работе сенсорного комплекса, данные продолжали поступать, температура тела гуманоида стабилизировалась, нейронные связи его мозга усилились, стали более стабильными, и вышли на новый уровень работы. Скорость реакции ускорилась в тысячи раз, но самое странное было в том, что несмотря на поток происходящих в теле изменений, оно больше не корчилось в судорогах. Осознав этот факт, жук остановил запись данных, но именно в этот момент гуманоид открыл свои глаза и посмотрел прямо на него. Жук-техник тут же застыл на месте. Активированные сенсоры зафиксировали этот взгляд. Даже его глаза изменились. Зрачки глаз этого существа сузились, как у хищника, чего обычно не было у этого вида разумных существ. Радужка переливалась металлическим блеском, но самое главное было не в этом, они его видели. Жук резко подхватил свое записывающее устройство и уже собирался развернуться. Он должен был скрыться, но он не успел. Все длилось меньше мгновения. Рука гуманоида молниеносно взметнулась вперед. Его кулак встретился с корпусом жука и разнес его, и передняя часть тела маленького жука-техника взорвалась осколками. Его чувствительные органы просто разлетелись, лишая его возможности хоть что-то увидеть или даже осознать. Его многочисленные конечности в неконтролируемых судорогах задергались в воздухе. Слабый электрический разряд пробежал по разрушенному этим же ударом прибору, и маленький жук умер раньше, чем успел осознать произошедшее. И теперь разлетевшиеся по полу остатки хитина жука слабо отблескивали от света редких ламп освещения. Сам же гуманоид, сделав этот странный жест, оказавшийся смертельным, все так же не двигался. Он просто лежал на столе, смотря на свою руку, и в его взгляде сквозила своеобразная растерянность и непонимание. Словно только в этот момент он понял одно: раньше он не мог сделать что-то подобное. Он не знал, что его тело так быстро отреагирует на появление рядом того, кто мог ему хоть как-то навредить. Он даже не напрягался. И сейчас этот странный новый мир открылся перед ним, и он явно еще не знал того, что будет делать дальше со всем этим. Поначалу была пустота, глухая, вязкая тьма, без намека на свет. Где-то в глубине сознания тлело ощущение существования, но оно было размытым, словно он не человек, а просто мысль, плавающая в черной пустоте. И тут резко, вспышка, все его органы чувств вернулись сразу, все, разом. Обоняние, он чувствовал запахи с невероятной четкостью, кислый аромат гари и химикатов, тяжелый металлический привкус крови, смрад разлагающейся плоти. Слух был обострен до такой степени, что Серк теперь слышал, как в жидкости вокруг сосудов плещутся погруженные в них части тел. Осязание слишком яркое, будто каждая клетка кожи кричала о своих ощущениях. Его пальцы ощущали, как липкая, тягучая жидкость растекается по костяшкам. Спина чувствовала каждый выступ холодного, металлического пола. Грудь сдавливала. Сердце билось неровно, но сильно. Зрение. Он открыл глаза и увидел. Первым, что бросилось ему в глаза, это было кровавое месиво на руке. Кровь, прилипшие к костяшкам пальцев хитиновые осколки, белесая мозговая ткань. Что за? Тихо прохрипел Серк, когда увидел эту жуткую картину. И тут на него обрушилась мгновенная волна воспоминаний. Лаборатория архов. Странный бокс. Та самая непонятная субстанция, облепившая его тело. Агония, пронзающая каждую клетку. Жуткая боль, от которой хотелось вырвать себя из собственной кожи. Как долго он был без сознания. Он вскочил, слишком быстро и высоко, и тело среагировало иначе, чем ожидалось. Честно говоря, Он едва не перелетел через свою голову в своеобразном гимнастическом кульбите, чего от себя ранее вообще не мог даже предполагать. От осознания этого он просто замер на месте, а потом попробовал развернуться на месте. Его движения были мягкими, упругими, как будто в мышцах скрывались стальные тросы. Сейчас ему казалось, что даже сам баланс был идеальным, без привычного ощущения зависания между движениями. Сейчас даже воздух вокруг казался ему более плотным. Он ощущал его сопротивление даже кожей. «Что со мной?» – тихо проворчал парень, пытаясь полностью осознать все то, что с ним произошло здесь, и постараться полностью осознать какие-то изменения, которые он уже почувствовал, но пока что не смог оценить в полной мере. И в этот момент он услышал голос, не совсем понятный, и какой-то вибрирующий голос раздался у него прямо в голове. Постмодификационный анализ завершен. Физическая адаптация – 86%. Когнитивная адаптация – 34%. Ресурсы организма – критически низкие. Приоритет – немедленный энергетический баланс. Что это такое? Резко оглянувшись, Серк выхватил из-за спины верный керамический клинок. Ведь он всегда был один. Но сейчас он не был один. Особенно если учитывать этот странный голос в своей голове, от которого даже кости черепа слегка вибрировали. «Кто здесь?» – осторожно выдохнул он, стараясь все же осмотреться по сторонам. Ответ пришел немедленно. «Система активна, восприятие нормализовано». Парень тут же схватился за голову, ища источник звука. Но звук был внутри, словно это был не звук, а мысль. Причем, явно не принадлежащая самому пареньку. Процесс с биологической оптимизацией активен. Физические показатели в пределах нормы. Норма? Да какая к черту норма? Ему было страшно. Страшно до такой степени, что он даже замер от охватившей его паники. И именно в этот момент он почувствовал резкие позывы в желудке. Несмотря на страх, он все же встряхнулся, так как голод, напомнивший о себе, был сейчас куда сильнее. Настолько сильным, что паренек даже задрожал. Да, сейчас он просто не понимал того, что с ним происходит. Но он знал только одно – он должен есть. Серк медленно и достаточно глубоко вдохнул, чувствуя, как холодный, немного стерильный воздух лаборатории наполняет его легкие. Они словно работали иначе. Дыхание стало более глубоким, воздух будто бы проходил через невидимые фильтры, насыщая его организм кислородом эффективнее. При этом, хотя он и острее сейчас чувствовал все возможные запахи, большую часть которых он вообще ранее не замечал, это ему никак не мешало, так как у него создавалось стойкое впечатление того, что все это каким-то образом отсеивается, хотя и фиксируется. Медленно развернувшись, Серк слегка пошатнулся и все-таки опустился на пол лаборатории и откинулся спиной на ближайший шкаф, все еще чувствуя, как внутри пульсируют какие-то не совсем понятные ему изменения, и то, как каждая клетка его тела подстраивается под новую реальность. «Нужно встать», — хрипло выдохнув, он плавно подтянул к себе ноги, опираясь на пол. На этот раз он двигался медленнее, осознаннее, но все равно его собственное тело ощущалось немного чужим. Его мышцы точно работали как-то иначе. В них больше не было дрожи, не было ни усталости, ни скованности. Даже после всей этой боли, связки двигались мягко, но с ощущением скрытой мощи, будто внутри них были упругие металлические волокна. Медленно подняв к лицу руку, на которой еще можно было заметить размазанные волокна ткани жука-техника, и осознав силу удара, который мог привести к таким последствиям, парень пораженно выдохнул. Кости больше не казались хрупкими, иначе он просто отбил бы себе руку об хитин этого существа. Наоборот, сейчас у Серга почему-то было весьма стойкое ощущение, будто они были искусственно сделаны из сверхпрочного материала, способного выдержать невероятные нагрузки. «Что со мной?» Все так же он вполголоса задал вопрос в пустоту, и ответ пришел мгновенно. Физическая адаптация – 92%. Функциональная память – частично разблокирована. Ограничения – низкий энергетический баланс. Серк медленно распрямился, медленно переводя дыхание, и все же постарался осознать все то, что видел. Все это оборудование вокруг. Сначала он просто оглядывался, но почти сразу его взгляд начал цепляться за детали, которые ранее просто не замечал. Все эти консоли с сенсорными панелями, странные синие голографические символы, которые он почему-то понимал, тонкие манипуляторы с набором миниатюрных инструментов. Сейчас он вдруг понял, что это были автоматические хирургические системы архов, камеры с биологическими образцами, В одной из них он увидел остатки чего-то органического, уже полуразложившегося. «Откуда я все это знаю?» Серк напрягся, вглядываясь в оборудование. И тут его взгляд упал на обломки бокса, разбитый, расколотый на куски. Внутри него больше не было даже малейших признаков хранившейся там ранее субстанции. Сам его металл был странным, черным, гладким, но с гексагональным узором. И как только он посмотрел на него, вспышка. Он знал, что это такое было, знал, для чего оно было создано, знал, какой механизм привел его в действие. Все эти ответы словно заранее были в его голове. Объект. Модификационный бокс модели XG-17. Задача. Оптимизация биологического субъекта до идеальных параметров. Метод. Интеграция наномеханизмов и полная перестройка организма. Серк растерянно моргнул. Он не помнил того, откуда у него вообще могли взяться все эти знания. Но он знал. И еще одно. Он поднял руку. Ту самую, что все еще была в мозговой ткани жука-техника. Если этот бокс изменил его, то он теперь не просто человек. Его тело способно на самовосстановление. Это он тоже знал. Но запас энергии критический. Регенерация при текущем балансе приведет к смертельному истощению. Медленно выдохнув, он снова сжал кулаки и даже ощутил какой-то странный скрип. Словно какие-то механические шарниры сдвинулись под давлением гидравлики. Но сначала пища, и он точно знал, где ее можно достать. Ведь этот голод давал себя знать, он не был ему привычным. Не было той тупой пустоты в желудке, которая обычно сопровождала чувство голода. Это был другой голод, острый, всепоглощающий, почти болезненный. Именно поэтому Серк быстро потянулся к наспинному ранцу, и его пальцы сами нашли нужное отделение, словно тело уже запомнило, где что лежит. Свежий плод из той самой плодовой рощи. Один из тех двух, что снова оставили охотники из 114-го поселка. И как только он достал его, сладковатый запах сочной мякоти мгновенно заполнил его сознание. Слюна выделилась автоматически, а желудок сжался в ожидании. Плотная и достаточно жесткая кожура плода была гладкой, но упругой, и даже немного теплой на ощупь. Темные прожилки на поверхности были почти незаметны в тусклом свете лаборатории архов, а внутри он был наполнен благоухающим, вязким нектаром, таким же питательным, как и его мякоть. Он даже не стал раздумывать. Лезвие охотничьего ножа стремительно скользнуло по кожуре, оставляя глубокий надрез. Потом, слегка сжав плод, он почувствовал, как теплый сок выступает на разрезе, стекая по его пальцам. И тут Серк, словно оголодавший зверь, вгрызся в него. Всплеск вкуса, сладкий, теплый, почти тягучий, а каждый глоток сока был как глоток настоящей жизни, даже когда стекал по его подбородку. Мышцы челюсти парня работали быстрее, чем он успевал это все осознать. Каждая порция мякоти буквально таяла во рту, исчезая внутри, будто ее там уже не было. Его тело не просто усваивало пищу, создавалось стойкое впечатление, что оно само поглощало все то, что попадало в желудок практически мгновенно, и буквально в несколько мгновений в его руках осталась лишь пустая кожура и центральная косточка плода. Осознав этот непривычный факт, Серк мог только растерянно моргнуть. Когда он успел это сделать, да, голод ослаб, но не исчез окончательно, хотя раньше даже малой дольки этого плода хватало ему наесться на целый день. Этого мало, тяжело вздохнул он, а затем потянулся за вторым плодом. Если его тело требует еще, значит, оно продолжает изменения. И раз сам Серк уже ничего изменить не может, ему остается только идти на поводу инстинктов. А они сейчас говорили ему только об одном. Именно поэтому он снова разрезал кожуру и вновь вгрызся в мякоть.